Глава первая. Кольт. «Как же классно, что ты вернулся!» — говорит Тео. «Все будет прямо, как в старшей школе. Вечеринки, девчонки, выпивка, хоккей». Я злобно смотрю на него, и тот оборонительно поднимает руки. «Ладно, только вечеринки, девчонки и выпивка. Теперь ты доволен?» «Спасибо, что позволил пожить здесь», — удовлетворенно отвечаю я. Мы провели весь день за разбиранием моего хлама в свободной спальне на втором этаже дома Тео. Когда мы закончили, вечеринка внизу уже была в самом разгаре, и Тео не очень-то хочет туда спускаться. «Да ладно, приятель!» Друг похлопывает меня по спине и подводит к лестнице, ведущей вниз. «Не благодари! Все мое, твое, как и всегда!» И он прав. У нас всегда было именно так. Или, по крайней мере, до несчастного случая. Мы с Тео и Логаном получили хоккейные гранты на обучение в университете Лос-Анджелеса сразу после старшей школы. Они тут же воспользовались представившимся шансом, а я захотел убраться как можно дальше от этого места. Когда меня отчислили из колледжа Dixie Technical, моя мама позвонила своим знакомым из деканата университета Лос-Анджелеса. Оказывается, если рассказать мою слезливую историю нужным людям, они закроют глаза почти на все. Даже на секс-скандал с женой твоего преподавателя. Но университет Лос-Анджелеса не сравнится с каким-то колледжем. У них и кампус настоящий, и студенты, которыми гордятся, и спортивные сборные, способные победить в соревнованиях. Но я сюда не за спортом пришел. Нет. Ничто не вернет меня на лед. Тем более тонко завуалированные обещания, которые мама дала тренеру Сандерсону. Пока мы спускаемся, я оглядываю набитый людьми импровизированный танцпол в центре гостиной. Меньшего и ожидать не стоило. Семья Тео купила дом, а этот бог хоккея никогда не отказывался от вечеринок. Для Теодора Тейлора алкоголь, сиськи и хоккей являются таким же топливом, как для ребенка соска, Disney Plus и Сончас. Заберите у него что-то одно, и он начнет капризничать. Вот почему сейчас от басов трясется пол, а две блондинки, стоящие в углу, сверлят его взглядами. Люди набились в дом, как селедки в бочке. И почти каждый человек держит красный стаканчик одиночки, который на местном языке означает, что он свободен, и криво усмехается. Конечно, пока это не дом братства, но очень скоро команда сможет его превратить в таковой. И вновь спасибо Тео за это. Он, будучи капитаном команды и одним из лучших игроков на льду, пригласил половину стартового состава поселиться у него. Тренеры дали свое согласие, сказав, что такое сплочение поможет команде. А это значит, что теперь я еще больше напоминаю белую ворону, чем в том колледже. Сокомандники Тео наблюдают за мной с другого конца комнаты. Они говорят слишком тихо, я не слышу их из-за громкого рэпа, льющегося из колонок. Но мне и не нужно их слышать. Ведь я и так знаю, они пришли к такому же выводу, что и все остальные. Они думают, что я конченый человек. Трус. Считают, что у меня был нервный срыв или что-то типа этого, что я поступаю эгоистично, пропивая свой талант. Что я дурак, раз отказался от гранта, который дают раз в жизни, лишь ради того, чтобы спустить свое будущее в унитаз. Херня это все. Я не идиот. Даже после стольких лет, проведенных в тени, понятно, что они знают, кто я такой. Однако теперь я не могу оставаться в тени, и неважно, сколько времени прошло. Уверен, что единственная причина, по которой мама сумела уговорить руководство университета принять меня с моими дерьмовыми оценками, в том, что декан понадеялся на то, что я снова выйду на лед. Как жаль, что его ждет разочарование. Кстати, неплохая вырисовывалась картина. У меня было бы все. Я ушел бы в профессиональную лигу, если бы отец не посоветовал сначала поиграть за университет. Досадно, что сейчас он сможет заставить меня довести дело до конца. Я был легендой на льду. И это не высокомерие, говорит во мне. Это факт. Но я отказался от всего. «Простите, что не представил вас друг другу до начала вечеринки», продолжает Тео, поправляя поношенную черную бейсболку на голове и отпивая из красного стаканчика одиночки. Он выскользнул из моей комнаты, пока я собирал кровать, вернулся уже со стаканчиком и помог мне уложить матрас. «Краткая сводка. Вон там Депп, Каратыш и Грейвс». Тео указывает на кожаный диван в другом конце комнаты, окруженный большой толпой. Депп занимается петингом на диване, гигант-коротыш сидит на подлокотнике в свитере с логотипом университета, а Грейвс — это вон та злобная скотина, что ругается с Салли, его девушкой. Тео оглядывает открытую гостиную, а затем поворачивается к кухне и к лестнице. «Логан тоже где-то здесь, правда, не знаю где». «Занят парень», — подмечаю я. «Тебе ли не знать, у него всегда есть чем заняться». «Получается, он совсем не изменился со старшей школы?» «Не особо». Тео пожимает плечами и, чуть подумав, добавляет. «Его комната рядом с твоей, а еще у вас общий туалет». «У него все так же хреново с уборкой?» — спрашиваю я. «Это же старый добрый Логан!» — усмехается друг, прижимая стаканчик к губам. Он отпивает что-то и меняется в лице. Это явно дает понять, что в стаканчике нечто крепкое. Однако Тео все равно отпивает еще. «Вопросы есть?» «Получается, нас шестеро?» Хочу убедиться я. «Семеро, включая Бероуза, но он дома, восстанавливается после операции на колене. Уверен, он заявится позже. Он живет в Цоколе вместе с Деппом и Коротышом. Я, ты, Грейвс и Логан на втором. Холодильник всегда забит едой. Можно брать все, только если нет бумажки с именем. Некоторые придурки обычно нарушают это правило. Так что, если переживаешь за свои объедки, советую завести мини-бар. Домашние дела мы делим между собой. Моя мама сделала для этого таблицу. Она висит на холодильнике, и я уже добавил тебя в нее. Там уборка пылесосом, мытье посуды и все такое». «Таблица домашних дел?» Уголки моих губ подпрыгивают вверх. Звучит так, что мама Тейлор сделала бы на самом деле. В старшей школе мы часто прогуливали уроки, сидя дома у Тео. Когда она заставала нас в подвале, то отказывалась делать нам печенье с шоколадной крошкой до тех пор, пока не закончатся уроки. Но как только часы показывали 3, его мама доставала фартук и начинала ругать нас за прогулы, а в это время запах домашнего печенья заполнял кухню. Последствиями прогулов были домашние печеньки и пустые обещания стукнуть лопаткой, если нас застукают еще раз. Я улыбаюсь, вспоминая это. Пусть она не могла постоять за себя, но у нее было самое большое сердце из всех, кого я встречал. Удивлен, как сильно я по ней скучаю. «Ты знаешь, какая она!» — закатывает глаза Тео. «Он прав, я знаю». «Как у нее дела?» — спрашиваю я. «Ты знаешь маму Тейлор?» — бормочет друг, называя ее по прозвищу, которую мы с Логаном дали ей в средней школе. «Она, кстати, просила передать тебе привет». «Ей тоже привет, и передай, что я буду придерживаться ее таблицы». Тео усмехается. «Хорошо, потому что я уверен, что ты будешь единственным. А еще не думаю, что вообще должен говорить об этом, но мне все равно, если ты будешь устраивать ночевки, все равно, если станешь курить у себя в комнате, и все равно, если планируешь лежать в джакузи. Одно правило — не делай это в зале. Я не собираюсь быть ничьим папочкой. Они — исключение». Шутит Тео, усмехаясь тем блондинкам, что пялится на него с другого конца комнаты, и похлопывает меня по плечу. «Рад, что ты здесь, Кольт. Будет весело». «Спасибо, приятель. Мне приятно». «Как я и говорил, все мое, твое. Еще вопросы?» Я отрицательно мотаю головой и потираю шею, осваиваясь на новом месте. Повсюду люди, они забились во все углы первого этажа. И даже несмотря на то, что кухня совмещена с гостиной, свет все же приглушен, мебель сдвинута в сторону таким образом, что создает укромные зоны по краям комнаты. И когда я говорю, что они укромные, то имею в виду, как они идеально подходят тем, кто устал заниматься петингом на танцполе и решил, что тереться друг от друга на диване намного удобнее. Мне здесь явно понравится. Милая рыжая девушка отодвигает миксеры и бутылки и создает пространство на белом гранитном кухонном острове. Как только ее все устраивает, она забирается на него и ложится. Она поднимает футболку, когда рядом с ней появляется знакомое лицо. «А вот и человек часа», — бормочет Тео, указывая на Логана. Логан наливает текилу в пупок рыжей девчонки и выпивает все за раз, прижимая ее бедра к острову, пока та хихикает под ним. «Кажется, немногое изменилось со старшей школы». Шучу я, разворачиваясь и кивая в сторону компании девушек, танцующих в середине зала. «И так каждую ночь?» «Обычно только по выходным или после игры. Кстати, об играх». «И не мечтай», — перебиваю я. «Кольт, ты знаешь, я должен спросить». «И не мечтай», — повторяю я. «Просто потренируйся с нами. Подумай, какие чувства испытываешь. тренер Сандерсон — Тео», — предупреждаю я сквозь зубы. «Ладно, поговорим об этом позже», — вздыхает он. «Думаю, с меня хватит», — бормочу я. «Возьми выпить. Ты заслужил, занимался переездом весь день». Тео снова хлопает меня по плечу, тем самым закончив лекцию, которую он, скорее всего, готовил с того момента, когда я спросил, могу ли пожить у него. Тео оставляет меня наедине с собой, растворяясь в толпе, но я вижу, как он обнимает тех двух блондинок и ведет их наверх. «Старый добрый Логан, старый добрый Тео». Я тихо усмехаюсь, наблюдая за ними, а потом иду на кухню и беру из холодильника пиво. Тео прав. Мне нужно выпить. Но не из-за переезда, из-за моего возвращения. Окруженный воспоминаниями, я сдаюсь. «Ну, привет, незнакомец», — раздается позади меня женский голос. Холодильник из нержавеющей стали закрывается с мягким стуком, и я разворачиваюсь, чтобы найти обладательницу голоса. У нее темная кожа, густые кудрявые волосы и красные губы, как раз под цвет ее платья. Она потрясающая. «Привет», — отвечаю я. «Приветик». Она протягивает мне свою изящную ручку, пока я одновременно поражаюсь уверенностью этой девушки и наслаждаюсь ее парфюмом. «Я Гвин. Кольт». Пожимаю руку, чувствуя ее бархатную кожу. «Приятно познакомиться». «Взаимно». «Первый раз здесь?» Гвин чуть высовывает язык, облизывая накрашенные красные губы, и бесстыдно осматривает меня сверху донизу. «Как ты поняла?» «Ощущение, что я бы запомнила такое лицо». Она проводит рукой по моей щеке и улыбается. «На кого учишься?» Только я открываю рот, чтобы ответить, как Логан заваливается в комнату и закидывает руку Гвин на плечо. «Гвиндолин, Гвиндолин, Гвиндолин!» — цокает языком он. «Зачем ты достаешь моего друга?» «Друга?» Девчонка вновь осматривает меня, но уже удивленно. «Вы знакомы?» «Да, и уже давно. Так ведь, Кольт?» Логан протягивает руку и увлекает в короткие объятия, хлопая меня по спине. «Рад видеть тебя, приятель», — отвечаю я. «Взаимно. Здорово, что ты вернулся. Ты же не заберешь мое место в команде, да?» «Мы оба знаем, что я больше не играю». Смеюсь и мотаю головой. «Погоди, ты Кольт? Кольт Торн?» Гвин глядит на меня еще пристальнее, склоняя голову на бок. «Он самый!» — ухмыляясь, отвечает за меня Логан. «Увидимся позже, ладно? Я украду Гвин ненадолго. У нас с ней предварительная договоренность». «Думаешь, я буду сосать тебе после того, как ты кинул меня в прошлый раз?» — фыркает она и перекидывает свои темные густые волосы через плечо. «И не мечтай, Логан». Гвин делает шаг мне навстречу и ведет пальцем по моей груди. «А вот у тебя есть потенциал». «Но его не интересуют хоккейные зайки», — снова отвечает за меня Логан. «До того, как ты нас прервал, будто бы интересовали». Гвин облизывает губы. «Он не такой», — спорит Логан и смотрит на меня. «Братишка, разве я не прав?» «Гвин, ты хоккейная зайка?» Я почесываю подбородок и окидываю Гвин взглядом сверху донизу, сдерживая смешок. «Мне нравится и хоккей, и хоккеисты». «И ничего такого в этом нет», — перебивает Логан, кладя ладонь на спину Гвин и придвигаясь к ней поближе. «Ничего такого», — соглашаюсь с ним. «Наверное, оставлю-ка я тебя хоккеисту. Приятно было познакомиться, Гвин. Еще как-нибудь встретимся». Сквозь толпу в зале тяжело протиснуться, но когда я, наконец, дохожу до лестницы, среди людей вижу Гвин. Она трется о Логана, который прижимает ее бедра ближе к себе. Видимо, эти двое времени зря не теряют. И да, она стопроцентная хоккейная зайка. Когда в следующий раз увижу Логана, обязательно поблагодарю его за предупреждение. С девушками, которые одинаково любят ходить на игры и сексуально удовлетворять всех хоккеистов, все нормально. Это я уже не вписываюсь в такую жизнь. И чем больше дистанция между мной и хоккеем, тем лучше. Тео прав. Старый добрый Логан.